Глава 28. Импринтинг. Среда. Ровно середина недели, а я уже чувствовала себя разбитой. Не успела я смириться с гетерохромией и кровотечением десен, как у меня началась утренняя тошнота. И все бы ничего, если бы Джордан снова не накормил меня своей коронной поджаренной яичницей. В итоге меня мутило до тех пор, пока на обеде я не залила в себя горячий бульон. На последнем уроке мне пришло сообщение от Олуэн. Сегодня приют закроется пораньше. Пришлось отпустить Элизу и Кэндис из-за собрания в младшей школе. Поэтому я взяла на себя смелость забрать гангстера к себе. Приедешь сегодня за ним? Да, конечно, сразу после уроков. Спасибо за все. А что я еще могла написать? Естественно, меня грызли сомнения по поводу существования собрания в младшей школе. Но я не хотела думать о том, что Олуэн может мне врать. С утра из-за очередной поломки дряхлого мопеда мне пришлось пропустить первый урок, так что в итоге я пришла в школу пешком ко второму уроку, лишь бы не застрять в четырех стенах своего мрачного дома. Я могла бы попросить Кая подвести меня, но с тех пор, как я в открытую высказала ему все, что думаю о нем, себе и нас, мы больше не общались. Он искоса посматривал на меня, я же делала вид, что не замечаю его скрытых взглядов. На этом наше общение обрывалось. Уже покидая пределы парковки с полной готовностью преодолеть пеший рубеж в 3 километра через лес, я отшатнулась от машины, остановившейся в нескольких сантиметрах слева от меня. «Олуэн уже сказала тебе о гангстере?» Через открытое окно поинтересовался Кай. «Сказала». «Тогда давай я тебя подвезу, и подобным жестом мы забудем о нашем раздоре». «Раздоре?» Попыталась через силу улыбнуться я, открывая переднюю дверь машины. «Так уже никто не говорит». «Так говорит Раймонд», — ухмыльнулся Кай. «Вы все называете своих родителей по именам?» «Такая вот у нас семья». «Странная у вас семья». «Кто бы говорил?» — усмехнулся Кай и, словив мой взгляд, пояснил. «Твоя мама в Нью-Дели, отца ты не знаешь, и в итоге живешь с дядей, который дни и ночи проводит на работе». «Один-один», — сдалась я, слегка приподняв руки, и мы замолчали. Это молчание со стороны Кая подтверждало, что он все еще надеется на что-то в отношении меня. А с моей стороны фиксировала тот факт, что ничего не будет. К концу поездки мы словно похолодели и в дальнейшем общались друг с другом, как общаются обычные школьные знакомые, не являющиеся даже друзьями. Выйдя из машины, я удивилась тому, что по обыкновению встречающие меня хозяева дома на сей раз не вышли навстречу. Однако позже это достаточно просто прояснилось. Они не знали о том, что я приеду с Каем. «Подожди, я сейчас спущусь», – произнес Кай, после чего бегом поднялся по лестнице на второй этаж, оставив меня в гостиной. Не зная, что делать, я села на барный стул, одиноко стоящий рядом с диваном, и внезапно, услышав голоса, замерла. Что-то явно бурно и не совсем на дружеских тонах обсуждалось на кухне, но из-за закрытых дверей было совершенно невозможно расслышать хоть что-нибудь. Попытавшись себя убедить в том, что мне совсем не интересно, я запрокинула голову и посмотрела на потолок как раз в момент, когда кто-то захотел выйти из кухни, но в последний момент передумал. Дернув за ручку двери, некто отстранился от нее и направился обратно на кухню, после чего дверь самостоятельно открылась нараспашку. «Ты обещал моему отцу!» – послышался возмущенный голос Залины, едва ли не срывающийся на истерику. «Залина, ты ведь прекрасно понимаешь, что это состоявшийся импринтинг!» – раздался приглушенный голос Пепел. «Почему ты не женился на мне раньше?» «Я увидел ее еще до ее рождения, однако это произошло после данного мной обещания, но прежде, чем я успел на тебе жениться. Я не скрывал, ты знала об этом. Как и все знают о том, что импринтинг отменяет данного рода обещания». «Все из-за этой девчонки! Аврора здесь ни при чем!» – раздался голос Ариэлы. «Ариэла права», – встрял Дариуш. «Аврора даже не в курсе того, что произошло». «Это мое последнее слово». Послышался достаточно властный, словно отдающий приказ голос Рудольфа. «И кто пойдет против него, пойдет против стаи». В этот момент Кай спустился сверху, и из кухни одновременно вышли остальные члены его семейства. Я смотрела на всех округленными глазами, пытаясь понять, услышала ли я что-то запрещенное или всего лишь... Нет, это определенно было что-то запретное. Запнулась, после чего прокашлялась в кулак я. «Я пришла за гангстером. Мне сказали, что он здесь. Где он?» «Давно ты здесь?» – напряженно спросил Рудольф, и и мне вдруг показалось, что от моего ответа зависит, останусь ли я в живых, либо меня будут пытать, пока не выбьют из моего мозга воспоминания последних 5 минут. «Меня Кай привез?» – неопределенно ответила я, осознанно желая увильнуть от ответа, и в этот момент к дому подъехал спасительный автомобиль Оллоуэн. «О, это Оллоуэн! Пес должен быть у нее!» Встав со своего места, я направилась к двери, а остальные последовали за мной, однако Залина и Раймонд предпочли остаться в доме. «Аврора, ты уже здесь?» – широко заулыбалась своей доброй улыбкой Оллоуэн. «Прости за опоздание. Пришлось повозиться снова поступившим сфинксом. Кажется, бедняга не ел целый месяц. Вот, держи своего друга». Наконец вывела с заднего сиденья своего автомобиля громадного пса Оллоуэн. «Привет!» – попыталась как можно более дружелюбно обратиться к гангстеру я. Как вдруг этот гигант заскулил и попятился за юбку Оллоуэн. «Ничего не понимаю», – нахмурилась я. «Что с ним? Иди ко мне, дружок!» Все наблюдали за тем, как я пытаюсь втереться в доверие собственной собаке, которая смотрела на меня, словно на худшую опасность на планете. Наверняка со стороны казалось, словно пес сбежал из дома только потому, что я над ним измывалась. Странно. Прежде я всегда ладила с собаками. Нахмурилась я, подсознательно вспомнив историю с ротвейлером друга и моим испорченным мольбертом. Ладно, я распущу поводок пошире, чтобы он мог идти вдали от меня. С этими словами я приняла механический поводок из рук Оллоуэн, но не успела я сделать и шага, как гангстер рванул в сторону нашего дома. Не ожидая подобной реакции пса и столь великой силы сопротивления, я сначала едва не упала, после чего создалось впечатление, будто не я веду гангстера, а он ведет меня. Причем с явным желанием избавиться от моей персоны где-нибудь по пути. Еще чуть-чуть, и я бы проиграла в этой схватке, поэтому заранее предугадав свое поражение, я обратилась к оказавшемуся под рукой Каю, так как к стоящему рядом с ним Рудольфу обращаться мне крайне не хотелось, дабы не насолить самой себе на рану. «Кай, Кай, Кай!» – быстро затараторила я. «Держи!» Перехватив из моих рук поводок, Кай довольно улыбнулся, после чего гангстер сразу же успокоился. «Прискорбно это признавать, но я нуждаюсь в твоей помощи», – пытаясь отдышаться, произнесла я, взглянув на парня. «Джордану дорог этот пес, но со мной он явно не дойдет до дома. Проводишь?» Счастью, Кая не было предела, а на эмоции остальных я не обратила внимания. По дороге домой мы почти не говорили, несмотря на то, что парень светился изнутри. И уже прощаясь с ним, я позволила себе взаимно улыбнуться ему безо всяких задних мыслей. Как только я переступила порог дома с псом, он сразу же забился под лестницу, с опаской поглядывая в мою сторону. Из угла его вывела только полная миска корма. Я-то знала слабости нашего гангстера. И его зверский аппетит был одной из этих слабостей, не считая резиновые мечи и старые тапки Джордана, больше напоминающие сито. Проверив замкнутость всех дверей и окон, на случай, если пес вздумает снова сбежать, я поднялась к себе в комнату и, приняв душ, открыла электронную почту. Мама снова писала о солнце, жаре и вечном лете, больше не упоминая о Чандраканте, однако мое внутреннее чутье мне подсказывало, что я еще услышу об этом мужчине. Ночью сон не шел мне в руки, и, встав с постели, я подошла к окну, чтобы посмотреть на ветви белого клена, врезающиеся в мое окно. На самом деле это была всего одна ветка, и она царапала лишь малую часть левой стороны окна, но этого было вполне достаточно для того, чтобы мешать мне спать. Несмотря на непогоду, месяц светил достаточно ярко, позволяя мне разглядывать покрасневший вьюн, подступающий к моему окну. Я так сильно увлеклась рассматриванием острых листочков, что когда впервые тяжелые капли дождя врезались в мое окно, я слегка отстранилась, всерьез приняв стук дождя за треск стекла. Забравшись назад под одеяло, я подумала о том, как должно быть Джордан сейчас крепко спит, с учетом того, что завтра ему нужно было вставать в 6 утра и что мне тоже следует постараться заснуть. Как только я забралась под одеяло, дождь сразу же закончился, так и не успев войти в полную силу. Меня ожидала долгая осень в этом городе. Очень долгая.